При первой возможности мы захватили Эльсу с собой в сафари, чтобы отвлечь ее от поисков и переживаний. К счастью, сафари пришлось ей по вкусу. Как и мы, она отлично чувствовала себя в походе. Грузовик, на который мы укладывали свою постель и другие мягкие вещи, вполне устраивал Эльсу. Лежать ей было очень удобно, и она видела все, что делалось кругом. Мы разбили лагерь на крутых берегах Васоньира, среди зарослей зонтичной акации и пальмы дум. Засушливую пору обмелевшая река лениво несет свои воды к болоту Лориан, образуя в пути несколько стремнин и множество глубоких заводей, изобилующих рыбой. Недалеко от лагеря поднимались каменистые гряды. Эльса рыскала по расщелинам и скалам, потом сбиралась на какой-нибудь утес, которого открывался вид на буш. Вечером лучи заходящего солнца окрашивали весь край теплые тона, и Эльса сливалась с рыжими скалами. Это было лучшее время дня. Спадал зной, природа и люди облегченно вздыхали, пурпурные тени вытягивались, сгущались, солнце наконец пряталось, и сумрак сглаживал все складки. Смолкал последний зов какой-то птицы, и во всем мире воцарялось безмолвие. Все ожидали с затаенным дыханием, когда наступит ночь и проснется буш. И вот протяжный вой гиены, будто сигнал к началу охоты. Мне запомнился один вечер. Я привязала Эльсу к дереву возле палатки и сидела рядом, прислушиваясь к вечерним звукам, а она принялась за ужин. Пати, уютно свернувшись у меня на коленях, поскрипывала зубами. Значит, довольна жизнью. На берегу стрекотала цикада, восходящая луна смотрелась в морщинистое зеркало потока. Высоко в бархатном небе искрились звезды. Не всегда казалось, что в нашей провинции звезды вдвое крупнее, чем где-либо. Внезапно послышался гул, точно вдали летел самолет. Это шли к реке слоны. К счастью, ветер был в нашу сторону, так что они не могли нас учуять. Вскоре гул прекратился, и вдруг, совсем явственно, львиное рыканье. Сперва вдалеке, затем все ближе, ближе. Как поведет себя Эльса? А Эльса равнодушно отнеслась к голосу родича. Она отрывала зубами куски мяса и старательно пережевывала их, потом легла на спину кверху лапами и задремала. Хохотали гиены, тявкали шакалы, звучал великолепный львиный хор. Стояли очень жаркие дни, и большую часть времени Эльса проводила в воде. Когда солнце и здесь добиралось до нее, она пряталась в камыши на откосе и время от времени шлепалась в речку. Зная, что в Асангире много крокодилов, мы побаивались за Эльсу, но на нее никто ни разу не напал. Она постоянно затевала какие-нибудь озорные игры и требовала, чтобы мы в них участвовали. Чуть задеваешься, и она вмиг обрызгает водой, а то вдруг выскочит из реки и вся мокрая затеет с нами возню на песке, не щадя фотоаппаратов, биноклей, ружей. Ее лапы умели и приласкать, и до сходу дружеского тумака. Особым приемом Эльса шутя валила нас наземь. Ловкий удар лапой по ногам, и ты уже растянулся на песке. Она очень следила за своими когтями, точила их о стволы самой грубой корой, оставляя на ней глубокие борозды. Выстрелы ее не пугали. Она быстро усвоила, что «бум» означает мертвую птицу, и очень любила отыскивать и приносить дичь, особенно цесарок. Но птичье мясо ела редко, а перья вовсе в рот не брала. Первая птица всегда принадлежала ей, и она гордо таскала добычу. А если надоест нести, положит птицу на землю у моих ног и смотрит на меня, точно говоря, «Помоги, пожалуйста, понеси немного». И трусила потом следом за мной, не сводя глаз добычи в моей руки. А вот турачи, напоминающие европейских куропаток, ее ничуть не привлекали. Если попадался слоновий помет, Эльса непременно каталась с ним, даже втирала лапами в шкуру эти сухие духи. Помет носорогов и многих других травоядных ей тоже нравился, но не так, как слоновий. Мы пытались понять, в чем тут дело. Инстинктивное желание заглушить собственный запах, чтобы обмануть животных, на которых обычно охотятся львы. Привычка домашних кошек и собак кататься в помете, несомненно, пережиток того же инстинкта. Пометом плотоядных Эльса никогда не мазалась. Свои собственные надобности она отправляла в сторонке звериных троп, по которым мы обычно ходили.